Государева нежность. И вновь вернемся к ушедшим событиям. Еще 28 декабря 1706 года в старом Зимнем дворце, напомню, позже на его месте выстроили Преображенские казармы, искрилось вино. Изрядно хмельной государь то и дело кричал: «Виват, Катерина! Виват, наследница!» и бдительным взором пронзал окружающих: «Все ли пьют за столь важный предмет до дна?» 23-летняя пленница Мария Скавронская, успевшая побывать замужем за каким-то незначительным человечком и наградить любовью нескольких петровских птенцов, родила государю дочь. Мария сменила имя на Екатерину, а католичество на православие. Венчание и возведение в императорское достоинство были впереди. А пока Петр прижимал ее к золотым пуговицам мундира: «Матка, Катеринушка, требуй, что хочешь, исполню». Известный историк еще в середине XIX столетия писал: «Суровый деспот, человек с железным характером, спокойно смотревший на истязание на дыбе и затем на смерть родного сына, Петр в своих отношениях к Катерине был решительно неузнаваем. Письмо за письмом посылалось к ней, одно другого нежней». В народе поговаривали: «Ейный папаша в какой-то Лифляндии крестьянствует, а у дочки тут власти да сласти. Сказывают, когда во втором году в полон ее взяли, под телегой солдат утешала за краюху хлеба, а теперь царица». Разговорчивых регулярно вылавливали и кнутом до костей облиховывали. Но вылезшая из грязи новоявленная царица готовила своему самодержавному супругу казнь такую, до которой и в разбойном приказе не додумались.